Не умею отдыхать. Но на 4 дня, наверное, съезжу на родину, Витебск и в Липель. И на 4 дня съезжу в Одессу. Поглядеть, что такое за море. На дачу. Денег не хватает, чтобы съездить куда-нибудь отдохнуть. В санаториях мы не отпочиваем. В прошлом году невозможно было взять путевок к нам. Много желающих из России приезжало, и поэтому мы были обижены. В этом году говорят, что очень много путевок уже можно взять, но мы уже не пробовали, потому что разочаровались. На дачном участке, Добровский район, поселок Красный Октябрь. Чистый воздух, лес вокруг. От города, от завода отдохнем от всего. Ребенка с собой, внука берем, и будем отдыхать там. У меня свой дом за городом. Там погода лучше, чем на Кипре. В Египте или в Таиланде собираемся. Минимум на неделю. У нас цены такие же, как за границей, если где-то отдыхать. Неоправданно высокие цены. На работе. Недавно работаю, отпуска не будет. Я работаю предпринимателем. Из-за того, что кризис, нужно сохранить бизнес. А поехать далеко, деньги нужны. Я вообще не отдыхала лет 20, наверное, уже. Где? На СОЖе. Студенты, денег нету. То же самое. Тоже на СОЖе вот тут вот. Есть несколько вариантов. Первый, конечно, на даче. Второе, поеду на юг с внучкой и женой. Ну а зимой в Египет. 2 года уже ездили очень хорошо в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе, Каире. Нигде. Мы еще не выросли, поэтому пока нигде. Никуда не поедем. Только единственное, что, может, в деревню съездим на свежий воздух и все. У меня отпуск зимой по графику. Летом нельзя. Работать буду. Дома. Так как я пенсионерка, на больше не рассчитываю. Только дома. Сами знаете, как у пенсионеров со средствами на путевки. На море, в Одессу, скорее всего. Там хорошо, море хорошее, солнце, пляж. Кипр дешевле ехать зимой, а сейчас лучше в Одессу. Дочку завезли в лагерь, отдыхает в лагере, тельмашевцы. А сами, может, в Турцию. Путевки одинаково дорого стоят, что на юг, что тут в Белоруссии. У бабушки бульбу копать. Отпуск на это и взял. Целое лето работа. В этом году собираемся на юг съездить. Куда-то в Крым, на Украину. Ребенок часто болеет, вот советуют тем воздухом подышать, морским.